Глава 76. «Как же я обожаю свою работу!» — простонал сидевший за столом тронного зала Даниил, хватаясь за голову. Потратив 3 часа на отдых, Хармисон и все старейшины Ордена, кроме Редфорда, собрались на очередное экстренное совещание. Лишь у Дианы и Тора эта ночь выдалась бессонной. Они оба провели ее у постели Хантера, пытаясь вывести его из комы. «Нет, ну как такое вообще возможно?» «Саймон, ты-то что на это скажешь? Как нам все это разгребать?» — сокрушенно воскликнул Дэн. «Зачитай еще раз эти донесения». Немного растерянно отозвался тот. «Отчет из Барнаула». Дэн взял в руки один из лежащих перед ним листов бумаги. «Местный филиал Ордена доводит до нашего сведения, что на окраине города был замечен размахивающим мечом всадник на коне. Бородатый мужик с золотой короной на голове, в средневековых доспехах. Этот всадник нецензурно выражался по-польски, проклинал каких-то демонов и нападал на проезжающие мимо машины. Разбил 2 лобовых стекла, после чего умчался в неизвестном направлении. Свидетели заявляют, что он называл себя Владиславом Лакетоком из династии Пястов, королем Польши. В хрониках указано, что Владислав I умер в 1333 году, сразу после завершения строительства Раргенга. И портала времени, соответственно», — задумчиво отметил Роман Алексеевич. «Надо найти этого человека и аккуратно допросить». «Согласен», — мрачно кивнул Даниил и вытащил следующий лист. «Отчет из Таганрога. 3 сотрудников Ордена, базирующихся в этом городе, прислали докладные записки об огромных пауках, то и дело мелькающих на улицах города». «Можно отправить к ним Хармисона с циклопом», — предложил Саймон. «Видимо, там есть портал, который надо срочно закрыть». «Справишься». Дэн выжидательно уставился на оборотня. «Тебе придется выследить этих пауков, прикончить их, обнаружить портал и захлопнуть его». «Кто, если не я?» Философски вздохнул Харми и коротко кивнул. Раздавшийся тут же тихий писк под его стулом недвусмысленно дал понять, что в Таганрог он поедет не один, а с пушистой напарницей. Дэн решил в это не вмешиваться, пусть разбираются сами. Ну и, наконец, самое изумительное донесение, которое я получил этим утром. Собственно, адресовано оно было Марии, но мне пришлось с ним ознакомиться, сами понимаете. Он вынул из кармана белый конверт, достал оттуда сложенный вдвое тетрадный листок и начал зачитывать. «Докладная записка о побеге заключенного номер 113». «Я, Радугин Иван Сергеевич, начальник тюрьмы сверхстрогого режима номер 4, довожу до вашего сведения о первом за всю историю удачном побеге заключенного из данного секретного объекта. Проводится расследование, просим оказать помощь в поиске преступника». «Тюрьма номер 4?» Саймон потрясенно уставился на Романа Алексеевича. «У Ордена есть свои тюрьмы?» «Эта тюрьма у меня уже в печенках», — процедил сквозь зубы Дмитрий. Подскрежет выламываемой металлической двери. До этого штурма у него ушло 5 минут, чтобы зарядить телепорт Вайтом, и еще 10 на запись послания для Эмишер. Пират торжественно заверил его, что этот файл непременно будет доставлен по назначению. Поклялся вечной дружбе и благодарности, после чего с улыбкой чеширского кота быстро растворился в воздухе. Оставшись в одиночестве, Дмитрий повалил у стены несколько стеллажей, соорудив импровизированную баррикаду, и плотно обложился оружием в ожидании неприятностей, которые не заставили себя ждать. Сильный всплеск энергии телепорта не остался незамеченным для нескольких особо чувствительных существ, и по их наводке в кладовую пробивалась уже целая толпа. Если бы дверь была не бронированной, то уже давно была бы снесена с петель или вырвана из стены. Впрочем, оголодавшие и озверевшие от ярости заключенные ломились в нее так активно, что Дмитрий понимал, счет идет на минуты. Еще немного, и его бастион падет. Увидев засверкавшие около замочной скважины искры, он решил, что рецидивисты подключили к процессу взлома газовую горелку. Но когда дверь с жутким грохотом отлетела на пол и дым чуть рассеялся, Дмитрий понял, как сильно ошибался. В дверном проеме, угрожающем черным пятном, нависла туша натурального дракона. «Твою же дивизию!» — тихо прошептал космический стражник, открывая огонь по превосходящим силам противника. «Это невозможно», — побледнел Роман Алексеевич. «У ордена нет никаких тюрем, иначе я знал бы об этом». Покачал он головой, но дрогнувший голос выдавал его неуверенность. «Письмо адресовано Марии», — нахмурилась Диана. «Видимо, она самолично приняла решение об организации этих исправительных учреждений, точнее, карательных, и держала все в тайне, поскольку знала, что старейшины не одобрят такую инициативу». «Обо всем этом знал только Хантер», — задумчиво пробормотал Даниил. «Когда Ника изменила прошлое и вернулась в Орден, он сказал, что у Марии секретов, как блох у Бобика. Теперь я начинаю понимать, что он имел в виду». «Ладно», — схватился за голову Саймон. «Сейчас нам надо понять, где эта тюрьма находится, чем опасен сбежавший заключенный и что нам со всем этим делать». «На данный момент мы знаем лишь фамилию, имя и отчество начальника тюрьмы», — отметил бывший следователь. «В принципе, это не так уж и мало, есть от чего оттолкнуться. Надо как можно скорее найти этого человека, а дальше определимся по обстоятельствам».